Если проследить патогенный комплекс, исходя из того, что его замещает в сознании или в виде бросающегося в глаза симптома или чего-то едва заметного, до корней его в бессознательном, то скоро доходишь до области, где сопротивление проявляется так явно, так ясно, что ближайшая мысль вынуждена с ним считаться и проявиться в виде компромисса между его требованиями и исследовательской работой. Данные опыты показывают, что здесь выступает перенесение. Если что-нибудь из материала комплекса, содержание комплекса, годится для того, чтобы быть перенесенным на личность врача, то появляется это перенесение, проявляется в ближайшие мысли, приходящие в голову, и дает о себе знать посредством признаков сопротивления, хотя бы посредством остановки. Из этого факта мы выводим, что эта идея перенесения потому проникла из всех других возможных мыслей в сознание, что отвечает также и сопротивлению. Такой процесс во время психоанализа повторяется бесконечное число раз. Всякий раз, когда приближаешься к патогенному комплексу, в сознание сперва проникает годная для перенесения часть комплекса и защищается сильнейшим упорством. После того, как сопротивление перенесения преодолено, сопротивление других частей комплекса не составляет больше трудностей. Чем больше тянется аналитическое лечение, и чем яснее больной узнает, что одни только искажения патогенного материала не могут защитить от его раскрытия, тем настойчивее пользуется он тем видом искажения, которое, очевидно, предоставляет ему наибольшие преимущества – искажением посредством перенесения. Такие отношения приводят к положению, при котором в конце концов все конфликты должны быть изжиты на почве перенесения. Таким образом, перенесение при аналитическом лечении сначала кажется нам всегда только самым сильным орудием сопротивления, и мы должны сделать заключение, что интенсивность и выдержка перенесения являются действием и выражением сопротивления. Хотя механизм перенесения исчерпывается тем, что оно объясняется готовностью либидо, сохранившего инфантильные образы, привязываться к объектам, но выяснение его роли в лечении удается только тогда, когда подробно выясняется его отношение к сопротивлению. Почему перенесение особенно годно к тому, чтобы стать средством сопротивления? Казалось бы, нетрудно дать ответ. Ведь ясно, что признание в недопустимом желании особенно трудно тогда, когда оно делается тому лицу, на которое направлено это душевное движение. Это вынуждение приводит к положениям, кажущимся в действительности невыполнимыми. К этому-то и стремится анализируемый, отождествляя объект своих чувств с врачом. Но если глубже вдуматься, то окажется, что нельзя видеть разрешение проблемы в этом кажущемся преимуществе. Отношение нежной, самозабвенной привязанности может ведь, с другой стороны, преодолеть все трудности признания. При аналогичных реальных обстоятельствах обыкновенно ведь говорят: «Тебя я не стыжусь, тебе я могу все сказать». Перенесение на врача, поэтому, могло бы также содействовать облегчению признания, и было бы непонятно, почему оно вызывает затруднение.